52. Марина вызвала службу спасения, а потом собрала всех на совещание в гостиной. Присутствовал также шофер Леша, который приехал недавно, но уже знал о ЧП со слов Ханжара. Она внимательно оглядела сидевших вокруг стола людей и негромко сказала: «Никто ничего странного не заметил? Что мы расскажем спасателям? Почему дядя пропал? Нас наверняка будут расспрашивать. Мы все здесь самые близкие ему люди. Кто близкий, а кто нет?» — вдруг заявила Анжела и промокнула платочком глаза. «Ты кого конкретно имеешь в виду?» — поинтересовалась Марина. «Тебя!» — голос Анжелы вдруг зазвенел от злости. «До твоего появления у Виктора Федоровича даже мысли не было продавать дом или топиться. Все неприятности от тебя!» «Анжела, зачем ты так?» — растерялась Марина. «Решение продать дом дядя принял задолго до моего появления. И потом, с чего ты взяла, что он утопился? Давай не будем ссориться, нам надо поддерживать друг друга». «Я не собираюсь тебя поддерживать. Если Виктор Федорович, если он...» Анжела едва не разрыдалась с новой силой, но сумела сдержаться и договорить. «Короче, если он не найдется, я здесь больше не появлюсь». После этого она встала и, громко стуча каблуками, вышла из дома. «Кто еще считает, что я во всем виновата?» Марина бросила взгляд на притихших мужчин. Те, не проронив ни слова, сосредоточенно смотрели на нее. «Полицию звать? Беда с хозяином!» – пробормотал Ханжар. «Мы уже вызвали службу спасения», – напомнил Леша. «Вдруг еще что-то можно сделать?» «Как ты думаешь?» – обратилась Марина к водителю. «Есть вероятность, что дядя отправился купаться?» «Никакой», — уверенно сказал Леша. «За этот год он здорово сдал. Я ведь в поездках помогал ему и видел, что передвигаться ему все труднее. Он молодцом держался, настоящий мужик. Но ведь ходить самостоятельно уже совсем почти перестал. Какое там плавать? Но самое главное, он и плавать-то не умел». «То есть как?» — изумилась Марина, которая никогда от дяди такого не слышала. «Так мне он сколько раз говорил, полжизни прожил на курорте, а плавать не выучился. Я еще что подумал. Ведь если он вечером просил меня приготовить машину сегодня к 11, чтобы съездить в два места, значит, у него были четкие планы. Но в эти планы вмешался случай. Возникла непредвиденная ситуация, которая им помешала», — конкретизировала Марина. «То есть дядя нарушил собственные планы не по собственной воле, ты это хочешь сказать?» Леша утвердительно кивнул головой. «Анжела считает, что дядя мог покончить с собой», — напомнила Марина. «Это ее дело, я хорошо знаю Виктора Федоровича, у него характер железный». «Полицию надо звать», — снова подал голос Ханжар. «Сейчас позовем», — пообещала Марина и снова взялась за телефон. «Или спасатели сами позовут. Или не позовут. Вдруг произойдет чудо, и дядя найдется». Чудо не произошло. Дядя не нашелся. Зато нашлась его предсмертная записка. Лист, выдранный из именного блокнота Виктора Федоровича, лежал на песке, придавленный камнем. Марина, Анжела и Ханжар настолько растерялись, когда пришли на берег и увидели печальную картину, что сразу просто не заметили его. Записку чуть позже обнаружил Ханжар и передал разбухшую от влаги бумагу полицейским, которые приехали вслед за спасателями.